Глава шестая. Граф Дзюстиньяни, несмотря на все свое философское безразличие и новые увлечения, Карилла довольно неловко притворялась, будто ревнует его, далеко не был так равнодушен к вызывающим капризам своей шальной любовницы, как старался это показать. Добрый, слабохарактерный и легкомысленный, он был распутным больше на словах и в силу своего общественного положения. Поэтому он не мог не страдать в глубине души от той неблагодарности, которую эта женщина ответила на его великодушие. И хотя в те времена в Венеции, как и в Париже, ревновать считалось верхом неприличия, его итальянская гордость восставала против смешной и жалкой роли, которую Карилла заставляла его играть. И вот в тот самый вечер, когда Анзалетто так блестяще выступал в его дворце, граф, весело пошутив со своим другом Барбериго над проказами Кариллы, дождался, пока разъедутся все гости и потушат огни, накинул плащ, взял шпагу и для собственного успокоения направился во дворец, где жила его любовница. Удостоверившись, что она одна, Дзюстиньяни, однако же недовольствуясь этим, вступил потихоньку в разговор с гондольером, который ставил гондолу Примадонны под навес, специально для этого приспособленный. Несколько цехинов развязали гондольеру язык, и граф скоро убедился, что не ошибся, предположив, что у Кариллы в гондоле был спутник. Выяснить же, кто он такой, ему не удалось. Гондольеру этот человек был неизвестен. Он видел Анзалетто бродящим около театра и дворца Дзюстиньяни сотни раз, однако ночью в черном фраке напудренного он не узнал его. Эта непроницаемая тайна еще более увеличила досаду графа. Он даже не мог утешиться насмешками над своим соперником, единственной местью хорошего тона, столь же жестокой в эту эпоху показных увлечений, как убийство в эпоху серьезных страстей. Всю ночь он не сомкнул глаз еще ранее того часа, когда Парпора начинал свои занятия в консерватории для бедных девушек, направился к школе Мендиканти и прошел в залу, где должны были собраться юные ученицы. Отношение графа к ученому профессору за последние годы значительно изменилось. Дзюстиньяни уже не был его музыкальным противником, напротив, он был теперь его союзником и даже в некотором роде начальником. Граф сделал значительное пожертвование учреждению, которым заведовал ученый-маэстро, и в знак благодарности ему было поручено высшее руководство школой. С тех пор эти два друга жили в добром согласии, насколько это было возможно, при нетерпимости профессора к модной светской музыке. Нетерпимости, которую он вынужден был несколько изменить, видя, что граф тратит силы и средства на преподавание и распространение музыки серьезной. Вдобавок граф поставил на сцене своего театра Сан-Самуэле оперу, которую Парпора только что написал. «Дорогой маэстро», — сказал граф, отводя его в сторону, — «необходимо, чтобы вы не только согласились на похищение одной из ваших учениц, но чтобы вы сами указали ту, которая лучше всех могла бы заменить в театре Кариллу. Артистка утомлена, она теряет голос. Ее капризы разоряют нас, не сегодня-завтра она надоест и публике. В самом деле, нужно подумать о том, чтобы найти ей преемницу». «У меня нет того, что вам нужно», — сухо ответил Парпора. «Как, маэстро?» — воскликнул граф. «Вы опять впадаете в черную меланхолию? Неужели после всех доказательств моей преданности вам и всех жертв с моей стороны вы откажете мне в самом маленьком одолжении, когда я обращаюсь к вам за помощью и советом?» «Я уже не имею на это права, граф, но то, что я вам сказал, — истинная правда. Поверьте человеку, который искренне к вам расположен и желал бы оказать вам услугу. В моей вокальной школе нет никого, кто мог бы заменить Кариллу. Я нисколько не переоцениваю ее, но хотя в моих глазах талант этой женщины и не является истинным талантом, все-таки я не могу не признать за ней знание дела, привычки к сцене, искусство воздействовать на чувства публики, что приобретается долголетней практикой и не скоро дастся дебютантке». «Все это так», — сказал граф, — «но ведь мы сами создали Кариллу. Мы руководили ее первыми шагами. Мы заставили публику ее оценить, остальное сделала ее красота. А у вас в школе есть не менее очаровательные ученицы. Уж этого вы не станете отрицать, маэстро. Согласитесь, что Кларинда — красивейшее создание в мире. Но она неестественно жеманна, вообще невыносима. Впрочем, может быть, публика и найдет очаровательным это смешное кривляние. А поет она фальшиво. В ней нет ни души, ни понимания. Правда, у публики тоже нет ушей. Но у Кларинды, к тому же, нет ни памяти, ни находчивости. Ее не спасет от провала даже то легкое шарлатанство, которое удается многим другим». При этих словах профессор невольно посмотрел на Анзалетто, который, пользуясь своим положением любимца графа, проскользнул в класс, якобы для того, чтобы переговорить с ним, и, стоя поблизости, слушал во все уши. «Все равно», — сказал граф, не обращая внимания на злобный выпад профессора, — «я стою на своем. Давно я не слышал Кларинду. Давайте позовем ее сюда. Пусть она придет с 5-6 самыми красивыми ученицами. Слушай, Анзалетто», — прибавил он, смеясь, — «ты так расфранчен, что тебя можно принять за молодого профессора. Ступай в сад, выбери там самых хорошеньких учениц и скажи им, что господин профессор и я ждем их здесь». Анзалетто повиновался. Но шалости ради или с иной целью он привел самых некрасивых. Вот когда Жан-Жак мог бы воскликнуть: «Софи была кривая, а Катина хромая». К этому недоразумению отнеслись добродушно и, посмеявшись под сурдинку, отправили девиц обратно, поручив им прислать учениц по указанию самого профессора. Вскоре появилась группа прелестных девушек с красавицей Кларинды во главе. «Что за великолепные волосы!» — шепнул граф на ухо Парпоре, когда мимо него прошла Кларинда со своими чудесными белокурыми косами. «На этой голове гораздо больше, чем внутри», — ответил, даже не понижая голоса, суровый критик. Целый час продолжалась проба голосов, и граф, не в силах выдержать дольше, удалился совершенно подавленный, не забыв наделить певиц самыми любезными похвалами, а профессору шепнуть: «Нечего и думать о таких попугаях». «Если его сиятельство позволит мне сказать два слова насчет того дела, которое так его беспокоит», — шепнул Анзалетто на ухо графу, спускаясь с ним по лестнице. «Говори, уж не знаешь ли ты то чудо, которое мы ищем?» — спросил граф. «Да, ваше сиятельство». «В глубине какого моря выловишь ты эту жемчужину?» «В глубине класса, куда хитрый профессор Парпора прячет ее в те дни, когда ваше сиятельство делает смотр своему женскому батальону». «Как? Ты говоришь, что в школе есть бриллиант, и мои глаза никогда еще не видели его блеска? Если маэстро Парпора сыграл со мной такую шутку, бриллиант, о котором я говорю, не принадлежит к числу учениц школы. Это бедная девушка, которая поет только в хоре, когда ее приглашают. Профессор дает ей частные уроки из милости, но еще более из любви к искусству». «Значит, у этой девушки совершенно исключительные способности. Ведь удовлетворить профессора нелегко, и он не особенно щедр ни на свое время, ни на свой труд. Может быть, я слышал ее когда-нибудь, но не знал, что это поет именно она». «Ваше сиятельство, слышали ее давно, когда она была еще ребенком. Теперь это взрослая, сильная девушка, прилежная и ученая, как сам профессор. Спой она на сцене 3 такта рядом с Карилой, ту бы сразу освистали». «И она никогда не поет публично? Неужели профессор не заставляет ее выступать на своих больших вечерних?» «Раньше профессор охотно слушал ее пение в церкви, но с тех пор, как завистливые и мстительные ученицы пригрозили, что прогонят ее с хоров, если только она появится среди них». «Так значит, эта девушка дурного поведения? О, боже милостивый, она чиста, как двери рая, ваше сиятельство! Но она бедная, низкого происхождения, как и я сам. Однако же ваше сиятельство милостиво приближает меня к себе. А эти злые ведьмы пригрозили профессору пожаловаться вам на то, что он, вопреки правилам школы, приводит в класс частную ученицу». «Где же я смогу послушать это чудо?» «Прикажите ваше сиятельство профессору, чтобы он заставил ее спеть в вашем присутствии. И тогда вы сами будете иметь возможность судить о ее голосе и огромном даровании». «Твоя уверенность внушает мне желание поверить тебе. Так ты говоришь, что я когда-то слышал ее. Я пытаюсь припомнить, но...» «В церкви Мендиканти в день генеральной репетиции Сальви Реджины Перголезе». «Вспомнил!» — воскликнул граф. «Голос, выразительность, понимание необыкновенные. Ведь она была тогда совсем ребенком, ваше сиятельство. Ей было всего 14 лет. «Да, но помнится она некрасиво». «Некрасиво, ваше сиятельство?» — переспросил изумленный Анзалетто. «Как ее звали? Кажется, это была испанка, еще такое странное имя. Консуэла, ваше сиятельство?» «Да-да, это она. Ты хотел тогда жениться на ней, мы с профессором еще посмеялись над вашим романом. Консуэла. Так-так, любимица профессора, умница, но уж очень некрасиво». «Некрасиво?» — повторил ошеломленный Анзалетто. «Ну да, мой мальчик. А ты все еще в нее влюблен? Она моя подруга, ваше сиятельство». Подругой мы называем и сестру, и любовницу. Кто же она тебе? Сестра, ваше сиятельство. Тогда ты не огорчишься, если я скажу то, что думаю. В твоем предложении нет ни капли здравого смысла. Чтобы заменить Кариллу, надо быть ангелом красоты. Твоя же Консуэла, я прекрасно припоминаю, теперь не только некрасиво, а просто безобразно. В эту минуту к графу подошел один из приятелей и отвел его в сторону, а Анзалетто все еще стоял потрясенный и, вздыхая, повторял: «Безобразно!»